об осуждении и празднословии. Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру. Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и увидела соседку, которая развешивала на веревке выстиранное белье. «Посмотри, какое грязное у нее белье», — сказала она своему мужу. Но тот читал газету и не обратил на это никакого внимания. «Наверное, у нее плохое мыло, или она совсем не умеет стирать. Надо бы ее поучить», — не унималась женщина. И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена удивлялась тому, какое оно грязное. В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она вскрикнула: «Угу, сегодня белье чистое. Наверное, соседка наконец-то научилась стирать». «Да нет», — сказал муж, — «просто я сегодня встал пораньше и вымыл твое окно». Так и в нашей жизни. Прежде чем осуждать других, хорошо бы убедиться, насколько чисты наши намерения и сердца. Жил в некоем монастыре один монах, который нередко опаздывал к службе и этим часто огорчал игумена. Да и братья на него нередко роптали и несколько раз хотели даже выгнать из монастыря. Но вот однажды этот монах заболел. Собрались братья возле его смертного одра и были очень огорчены тем, что погибает душа несчастного. Слишком много водилось за ней всевозможных грехов. Но лицо монаха, который находился в забытьи, выражало спокойствие и радость, что бывает только у праведников. Как только монах очнулся, братья приступили к нему вопросами. — Что ты видел? С кем ты так душевно беседовал в другом мире, как со своими ближними? Собрав последние силы, больной ответил: — Братья, вы сами знаете, что я жил недостойно. И вот я увидел, как демоны окружили мою постель, и в руках у них был лист, снизу доверху исписанный моими грехами. Они приблизились ко мне. Ангел-хранитель стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба: «Не судите, да не судимы будете». Этот монах не осудил никого, и я прощаю его. И тотчас хартия в руках демонов загорелась, и сами они с воплями исчезли. Подошел ко мне ангел и приветствовал меня: «Братья, вы осуждали меня и осуждали справедливо. А ведь я, грешный, после принятия монашества даже в мыслях не осудил ни одного человека». Однажды встретились садовник и писатель. Пообщались они о разном, и тут вдруг садовник говорит: «Послушай, друг, могу подкинуть тебе интересную идею для сюжета твоего нового романа. Самому мне писать неохота, честно говоря, не мое это дело водить пером по бумаге, зато у тебя, я уверен, получится великолепное произведение». Писатель улыбнулся и ответил: «Вот спасибо. Могу тебя отблагодарить. Возьми мой огрызок от яблока. В нем полно семечек. Ты их посади, вырасти, и у тебя будет прекрасный яблоневый сад». Однажды два пастуха завели меж собой спор о делах государства. Один из них с пеной у рта осуждал государя, а другой по мере сил защищал его правление. Охрипнув от крика и даже подравшись, они так и не смогли друг другу ничего доказать. И решили пастухи пойти по дороге, пока не найдут человека, который смог бы разрешить их спор. Так, бронясь, пошли неведомо куда, оставив стадо. Вскоре они встретили шедшего на службу сельского священника, поведали ему пастухи о своем споре и попросили рассудить, кто из них прав. Священник им сказал: «Дети мои, суть вашего спора в том, что один из вас доит козла, а другой подставляет ему решето. А коровы-то ваши где?» Оторопели от такого ответа пастухи, но тут же вспомнили об оставленном стаде и поспешили заняться своими делами. Один крестьянин не смог найти свой кошелек. Он обыскал весь дом, но денег нигде не было. «Наверное, мой кошелек украли», — подумал он. Он стал перебирать в памяти всех тех, кто приходил к нему в дом в последнее время. Выбор остановился на мальчике, соседском сыне. Он заходил как раз накануне исчезновения кошелька. Никто другой не мог бы совершить кражу. Встретив парня на улице, крестьянин заметил в его поведении что-то странное. Соседский сын явно смущался его и прятал глаза. Во второй день парень и вообще имел вид нашкодившего кота. На третий день соседский сын, завидев издали крестьянина, перешел на другую сторону и спрятался за столбом. «Вот ты у меня и попался», — решил крестьянин. Он пришел домой и решил пойти к родителям парня, чтобы предъявить свои обвинения. И тут крестьянина позвала жена. «Посмотри, что я нашла за кроватью», — сказала она, и подала ему пропавший кошелек с деньгами.